сопротивление Эйлин и мучительность всей этой истории, он должен вызволить дочь из беды. Ей необходимо на время уехать, отказаться от Каупервуда. По всей вероятности, его засадят в тюрьму, и на свете едва ли найдется человек, который бы в большей мере заслуживал такой участи. Уж он, батлер, постарается привести в движение все пружины. Это, в конце концов, его долг. Чтобы добиться своего, ему достаточно намекнуть в судебном мире, что он этого хочет. Он не станет прибегать к подкупу присяжных заседателей. Это было бы преступлением, но проследит, чтобы дело было освещено надлежащим образом. А уж когда Каупервуду будет вынесен приговор, никто, кроме Бога, ему не поможет. Его не спасут тогда никакие ходатайства друзей-финансистов. Судьи всех инстанций прекрасно понимают свою выгоду. Они, соответственно, взглянут на дело в угоду тем, кто в данный момент стоит у власти. Этого он сумеет добиться. Тем временем Эйлин усиленно старалась разобраться в создавшемся положении. Несмотря на обоюдное молчание по пути домой, она знала, что ей предстоит разговор с отцом. Это неизбежно. Он потребует, чтобы она куда-нибудь уехала. Вероятнее всего, он в той или иной форме снова поднимет разговор о поездке в Европу. Эйлин поняла теперь, что приглашение миссис Моленхауэр было очередной хитростью отца, и ей надо решать, поедет ли она или нет. Неужели она покинет Каупервуда как раз теперь, когда ему предстоит суд? Нет, ни за что. Она должна знать, что с ним происходит. Лучше уж ей убежать из дому, кому-нибудь из родных, друзей, к чужим людям, наконец, и попросить приюта. У нее есть немного денег. Отец время от времени давал ей довольно крупные суммы. Она возьмет кое-что из одежды и скроется. Домашние, конечно, попросят ее вернуться после того, как некоторое время проживут без нее. Мать совсем обезумеет. Нора, Кэллом и Оуэн будут вне себя от печали и изумления, а отец... Ну, что говорить об отце? Достаточно на него посмотреть. Может быть, ее побег заставит его образумиться. Невзирая на свою взбалмошность, Эллен была гордостью и душой всего дома и отлично это знала. Вот в каком направлении работал ее мозг, когда через несколько дней после унизительного разоблачения отец позвал ее к себе в кабинет. В этот день он рано вернулся из конторы, рассчитывая застать Эйлин дома и с глазу на глаз поговорить с нею. Расчет его оказался правильным. В последнее время у нее не было никакого желания выезжать, слишком напряженно ждала на всяких неприятностей. Она только что отправила Каупервуду письмо, прося его встретиться с нею завтра на Уиссахикане, даже если он убедится, что за ним следят. Она должна с ним повидаться. «Отец», — писала она, — «ничего пока не сделал, но наверняка попытается что-нибудь предпринять. Об этом ей и нужно поговорить с Франком. Я все время думаю о тебе, Эйлин, и о том, что нам делать». Без всяких предисловий начал батлер, как только они очутились вдвоем в его кабинете. «Ты на пути к погибели. Ужас охватывает меня при мысли о том, как ты губишь свою бессмертную душу. Я хочу помочь тебе, дитя мое, покуда еще не поздно. Все это время я не переставал упрекать себя и думал, может, я или твоя мать что-нибудь сделали неверное или, напротив, что-нибудь упустили в твоем воспитании, и вот ты попал в такую беду. Конечно же, дитя мое, это лежит на моей совести. Ты видишь перед собой человека с разбитым сердцем. Мне уже никогда не поднять головы. Какой позор! Какой срам! Зачем только я дожил до этого?» «Но дай мне сказать, отец», — прервала его Эйлин, содрогаясь при мысли, что ей предстоит выслушать длинную проповедь относительно ее долга перед Богом, церковью, семьей, отцом и матерью. Ей самой все это прежде казалось очень важным, но общение с Каупервудом, придерживавшимся других взглядов, изменило ее воззрение. Они вдвоем не раз обсуждали эти вопросы. О родителях, детях, мужьях, женах, братьях и сестрах. Каупервудская позиция не вмешиваться в естественный ход событий глубоко проникла в ее душу и перестроила все ее миросозерцание. Эйлин смотрела на вещи сквозь призму его жесткой, прямолинейной формулы. «Мои желания прежде всего». Он сожалел, что между людьми возникают мелкие разногласия, приводящие к пререканиям, ссорам, враждебности и разрыву, но считал, что бороться с этим невозможно. Один человек перерастает другого. Взгляды людей меняются, отсюда перемены во взаимоотношениях. Что же до моральных устоев, то у одних они есть, а у других нет, и ничего с этим не поделаешь. Он лично в половой связи отнюдь не видел ничего дурного. Если мужчина и женщина подходят друг другу, то их отношения чисты и прекрасны. Эйлин, его жена, невенчанная, но любимая и любящая. Она была не только не менее хороша и чиста, чем любая другая женщина на свете, но лучше и чище большинства из них. Человек живет при определенном общественном строе, в определенных бытовых условиях и сталкивается с определенными воззрениями своего времени. Для того, чтобы добиться успеха в обществе, никого не оскорбляя, чтобы облегчить себе жизненный путь и все прочее, необходимо, пусть чисто внешне, считаться с общепринятыми нормами. Больше ничего не требуется. Держи только ухо востро. А попался Борис молча, стиснув зубы. Он так и поступал сейчас, в пору финансовых затруднений. Так он готов был поступить и в тот день, когда их застигли на 6-й улице. Вся эта житейская мудрость всплыла сейчас в мозгу Эйлин, слушавшей наставления отца. «Дай же мне сказать, отец! Я люблю мистера Каупервуда, все равно, как если бы я была его женой. И я буду его женой, когда он добьется развода с миссис Каупервуд. Ты не хочешь понять нас. Он любит меня, и я люблю его. Я ему необходима». Батлер смотрел на нее каким-то странным, недоумевающим взглядом. «Развод, ты говоришь?» — начал он, думая о догматах католической церкви. «Он разведется с женой, бросит детей, и все ради тебя». «Да ему необходимо, вот как!» — саркастически добавил он. «Но что будет с его женой и детьми? Им, надо полагать, он не нужен, а? Что это за разговоры такие?» Эйлин вызывающе тряхнула головой. «И все же это так», — отвечала она, — «только ты не хочешь понять». Батлер не верил своим ушам. Никогда в жизни он не слышал ничего подобного. Изумление и гнев охватили его. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях политики и коммерции, но романтика — в этом он ничего не смыслил. Подумать только, его дочь — католичка, и так рассуждает. И у кого она нахваталась подобных представлений? Разве только у самого Каупервуда с его коварным, все растлевающим умом? «Давно ли у тебя, дитя мое, такие взгляды?» Неожиданно спокойным и ровным голосом осведомился он. «И откуда? Дома ты ничего подобного слышать не могла, за это я ручаюсь. То, что ты говоришь, бред сумасшедшего!» «Ах, оставь, отец!» — вспылила Эйлин, убедившись, сколь безнадежно спорить со стариком о таких вещах. «Ведь я не ребенок, мне 24 года. Ты ничего не понимаешь. Мистер Каупервуд не любит свою жену. Он постарается получить развод и тогда женится на мне. Я его люблю, и он меня любит. Вот и все». «Вот и все. Отлично!» — повторил Батлер, принимая непреклонное решение так или иначе образумить эту девчонку. «Значит, ты не думаешь считаться с его женой и детьми. А то, что он скоро сядет в тюрьму, тоже для тебя ничего не значит, надо полагать. Когда он наденет полосатую куртку, ты, вероятно, будешь любить его по-прежнему, а может быть и больше». Старик был очень хорош, когда говорил с издевкой. «Ну что ж, такое счастье тебе, пожалуй, обеспечено». Эйлин вспыхнула. «Конечно, я так и знала», — злобно вскрикнула она. «Ты только об этом и мечтаешь. Я знаю, чего ты добиваешься, и Фрэнк знает. Ты хочешь упечь его в тюрьму за преступления, которых он не совершал, и все из-за меня. О, я прекрасно понимаю, но все напрасно. Это тебе не удастся. Он умнее и лучше, чем ты думаешь, и из всех твоих стараний ровно ничего не выйдет. Он опять выплывет. Ты хочешь покарать его за меня, но ему от этого ни жарко, ни холодно. Так или иначе, я выйду за него замуж. Я люблю его, Я буду его ждать и стану его женой. А ты можешь поступать, как тебе угодно. Вот и все». «Ты станешь его женой?» С изумлением и несколько растерянно повторил батлер. «Вот как? Ты будешь его ждать и выйдешь за него замуж? Ты отнимешь его у жены и детей, возле которых, будь в нем хоть капля порядочности, он сейчас должен был бы находиться, вместо того, чтобы таскаться за тобою. Ты будешь его женой? Ты не постыдишься покрыть позором отца и мать и всю семью? И ты смеешь говорить это в глаза мне, который воспитал, выходил тебя, сделал из тебя человека? Чем была бы ты сейчас, если бы не я и не твоя бедная мать, эта неутомимая труженица, которая из года в год заботилась о тебе, старалась устроить твою жизнь? Но ты, надо полагать, умнее нас. Ты знаешь жизнь лучше меня, лучше всех, кто мог бы дать тебе добрый совет. Я растил тебя, как настоящую леди, и вот благодарность. Я, оказывается, ничего не смыслю, а ты твердишь мне о своей любви к грабителю, растратчику, банкроту, лжецу, вору, будущему арестанту. Отец!» — решительным тоном прервала его Эйлин. «Я не желаю этого слушать. Все, что ты о нем сказал, неправда. Я не хочу больше оставаться здесь». Она направилась к двери, но батлер вскочил и преградил ей дорогу. Жилы на его лбу вздулись, а лицо побагровело от ярости. «Погоди! Мои счеты с ним еще не закончены!» Продолжал он, не обращая внимания на ее порыв уйти и почему-то убежденный, что она в конце концов поймет его. «Я с ним еще разделаюсь, и это так же верно, как то, что меня зовут Эдвард Батлер. Ведь есть же закон в нашей стране, и я добьюсь, чтобы с ним поступили по закону. Я ему покажу, как втираться в порядочные дома и красть детей у родителей». Он умолк, чтобы перевести дух, и Эйлин, побледнев, в упор смотрела на него. Как смешон порой ее отец. Да чего же он, отсталый человек, по сравнению с Каупервудом? Подумать только. Он говорит, что Каупервуд пришел к ним в дом и украл ее у родителей, когда она сама с такой готовностью пошла за ним. Какой вздор! Но стоит ли спорить, чего она добьется, если будет стоять на своем? Эйлин замолчала и только пристально смотрела на отца. Но батлер еще не выдохся. У него все кипело внутри, хотя он и старался сдержать свою ярость. «Мне очень жаль, дочка», — уже спокойнее продолжал он, решив, что она больше не находит возражений. «Гнев пересилил меня. Я вовсе не о том хотел говорить, когда звал тебя сюда. У меня совсем другое на уме. Я думал, что ты, может быть, захочешь теперь поехать в Европу поучиться музыке. Сейчас ты просто не в себе, тебе необходим отдых, а для этого самое лучшее — переменить обстановку. Ты могла бы очень недурно провести там время. Если хочешь, с тобой может поехать Нора, а также твоя бывшая наставница, сестра Констанция. Ты ведь не станешь возражать против нее?» При упоминании о поездке в Европу, да еще с сестрой Констанцией, музыка была явно приплетена для придания новизны старому варианту. Эйлин вскипела, но в то же время едва сдержала улыбку. Как нелепо и бестактно со стороны отца заводить разговор об этом после всех обвинений и угроз по адресу Каупервуда и ее Эйлин. Да чего же он не дипломатичен в делах, которые близко его затрагивают? Просто смешно. Но она снова сдержалась и промолчала, понимая, что сейчас любые доводы бесполезны. «Не стоит говорить об этом, отец», — начала Эйлин, несколько смягчившись. «Я не хочу сейчас ехать в Европу. Не хочу уезжать из Филадельфии. Я знаю, что ты этого добиваешься, но сейчас и думать не могу о поездке. Мне нельзя уехать». Лицо батлера вновь омрачилось. Чего она, собственно, хочет добиться своим упорством? Уж не надеется ли она переупрямить его, да еще в таком деле? «Дикая мысль!» Но все же он постарался овладеть собой и продолжал сравнительно мягко. «Это было бы самое лучшее для тебя, Эйлин. Не думаешь же ты оставаться здесь после...» Он запнулся, так как у него чуть было не сорвалось после того, что произошло. А он знал, как болезненно отнесется к этому Эйлин. Его собственное поведение, то, что он устроил на нее форменную облаву,